Глава 4. Едва вошла в выделенные мне комнаты, в дверь постучали. Я только что была в абсолютно пустом коридоре, и дойти за такое короткое время до моей двери можно было или бегом, или это Райер Ехар со своей напрягающей привычкой появляться прямо из стен. И вот если это он, то пошел он на пешую прогулку во мрак. «Меня нет», — сообщила я на местном аэрском. Вообще-то этот язык назывался иначе, но там такое зубодробительное длиннющее название, что я бы его при всем желании не запомнила. А желания в принципе-то и не было. В двери снова постучали. Молча. Ехар молчать бы не стал. Чуть замявшись, я все же пошла и открыла. А на пороге обнаружились служанки. Целых 4. И все 4 держали в руках болотно-зеленого цвета свертки, перевитые лентой, которая по цвету была лишь чуть-чуть светлее. Встретила я их делегацию не особо многословно. Мне без слов вообще разом все 4 свертка и протянули. И взглядов, опущенных в пол, даже не подняли. «И от кого это?» — спросила, наверное, напрасно, раз уж слово «обмен» не практиковался. Но мне все так же в абсолютном молчании протянули прямоугольник бумаги. Плотный и почему-то темно-зеленый, практически черный. И вот на ней идеально правильными крючковатыми символами слева направо на моем родном языке было написано: «Наряды данного типа – единственная приемлемая одежда для вас. Переодевайтесь. Остальное будет готово к вечеру». И подпись: «Райер Демис Ехар». Мрачно глянув на послание, я испытала практически неконтролируемое желание самой кого-нибудь послать куда-нибудь очень далеко. И у меня даже был кандидат на эту роль. Посмотрев на безмолвных, не смотрящих на меня и до сих пор держащих на вытянутых руках свертки женщин, я недовольно сказала им: «Я не приму, унесите обратно». Ни одна даже не дрогнула, зато вздрогнул листок бумаги у меня в руках. Недоуменно глянув на него, с легким таким потрясением, обнаружила приписку ниже подписи, появившуюся буквально вот только что. А написано там белыми, лишь с легким намеком на зелень чернилами, было: «Слуги простоят так до тех пор, пока вы не примете послание». «А чтоб тебя!» — откровенно психанула я, отступила и с раздражением, которого даже не пыталась скрыть, разрешила: «Проходите и оставьте все на диване». А сама думала о неприятном. Неприятного было много. Первое. Райер не только сквозь стены ходит, он еще и следит за мной, вот прямо сейчас, иначе как он услышал мой ответ? Второе. Я жалостливая дура. Не удивлюсь, если меня однажды убьют из-за того, что я какую-нибудь старушку пожалею. Вот вообще не удивлюсь. Третье. И, наверное, самое неприятное. Райер Ехар принес мне одежду. Не сам, конечно, но он озаботился этой проблемой и решил ее. Причем не в единичном варианте, а... Остальное будет готово к вечеру. Значит, у меня проблемы. Потому что мужчина не будет напрягаться таким вопросом, как одежда для какой-то совершенно посторонней для него женщины. Вообще не будет. Тьма. Надеюсь, это просто местные традиции и попытка быть вежливым. Я искренне на это надеюсь. Едва осталась одна, я потянула руку к двери, но тут же одернула ее, а желание наложить заклинание абсолютной тишины загнала куда поглубже. Я могла использовать его лишь в том случае, если находилась в одном помещении с Лизи. Иначе у меня существует неплохой шанс попросту не услышать ее в критический момент. Неудобно, но что такое личное неудобство в сравнении с жизнью дорогого тебе человека? И я пошла распаковывать то, что мне таким странным образом преподнесли. В первом же свертке оказалось белье. Вот только белье ли? Клочки прозрачного кружева соединяли многочисленные тоненькие веревочки. А по факту кружево должно было прикрыть лишь самые важные места. Но и тут подстава. Кружево-то прозрачное. Совсем и совершенно. Осторожно держа все это двумя лишь пальчиками, я скинула белье на свободное пространство диванчика и практически с ужасом потянулась к следующему свертку. Но дальше все оказалось не так уж страшно. В одном из свертков были туфельки на небольшом каблуке, причем туфельки песочного цвета, сверкающие на свету, словно усыпанные блестящей крошкой. Мне очень понравились. В другом было платье, несколько странное, если честно, тоже светло-песочного цвета и тоже словно обсыпанное какой-то крошкой, к которой особо много было на груди и животе. Плотная, но приятная ткань, рукава, закрывающие запястья, остренькие плечи и расходящаяся волной юбка, которая спереди имела разрез аж до самой талии. Я вначале честно испугалась, а потом обнаружила такого же цвета брюки, надевающиеся под вот это все. В последнем свертке была шляпка, в цвет к наряду с широкими полями, перчатки и неожиданно белоснежная лента для волос. В общем, я ушла переодеваться, потому что красиво было, только жуткого вида белье надевать не стала. И едва с переодеванием было закончено, открыла дверцу шкафа и взглянула на свое отражение в зеркале, прикрепленном к этой самой дверце изнутри. Ну, что я могу сказать? Платье мне определенно шло. Цвет наряда выгодно подчеркивал темно-каштановые волосы, которые я лишь сверху присобрала в перевитую лентой косу. Основную же их часть оставила спадать до середины спины. Темно-синие глаза горели двумя драгоценными камнями на фоне довольно бледной кожи. Губы лишь слегка розоватые, но в целом тоже бледные, как всегда не привлекали внимания, хотя и были довольно объемными. Острые плечики платья сделали мои плечи хоть визуально, но все равно шире, а вот ткань на животе утянула слишком плотно, слегка затрудняя дыхание и демонстрируя моим врагам, насколько хрупкой и беззащитной я являюсь. Неприятное чувство. Впрочем, во всей этой ситуации не было ничего приятного. Раздосадованно вздохнув, я пошла предотвращать первое из покушений на мою Лизи.